Он не хотел оставлять на все лето Анжела, с которым они были теперь неразлучны. У Анжела никого не было. Значит, он все каникулы просидит здесь, в Баджо. Может, только 14 августа, в день Успения Божьей Матери, какой-нибудь благотворитель пригласит его на обед. С другой стороны, глупо отказываться от заработка, ведь деньги им обоим пригодятся. Конец его размышлениям положил дядя. Он громко чихнул и вопросительно уставился на племянника, ожидая ответа. И Джованни наконец решился. «Я согласен». Работая в магазине, Джованни узнал, что дядя Эторе поставляет в их интернат постельное белье, скатерти и одеяло. Товар был плохого качества, но приносил изрядные барыши. Полный брак, который нельзя было пристроить даже в интернат, пылился безо всякого порядка и учета на складе под лестницей. Он-то и натолкнул Джованни на мысль о скромном бизнесе, но ему для этого нужна была помощь Анжела. Теперь ежедневно в обеденный перерыв, когда дядя отправлялся есть свои спагетти в ближайшую тратторию, Джованни спускался на склад, отбирал из бракованной кучи несколько тряпок и, спрятав их под рубашку, бежал на угол, где его уже дожидался приятель. Джованни передавал ему свой улов, и Анжела на обратном пути в Баджо продавал все это крестьянам. Конечно, в магазине такой товар не купил бы никто, но на деревенских жителей клеймо знаменитого мануфактурного магазина производило магическое действие. Даже жалкий лоскут от Альдани казался им настоящим шиком. Все шло как по маслу, и друзья, окрыленные успехом, строили грандиозные планы на будущее. Как-то Анжела показал другу тетрадку. «Узнаешь?» Это была та самая тетрадка, которую он получил в подарок от своего священника. Однако страница была исписана какими-то цифрами. «Что это?» — удивился Джованни. «Наши прибыли. Я тут и проценты подсчитал, которые мы получим, если положим деньги в банк». «Так чего же мы ждем?» «Совершеннолетие. Сейчас у нас не возьмут. Подумают, что мы их украли. А может, тебе дядю попросить? Пусть положит на свое имя». Джованни вспомнил мать, доверившую отцовскую фабрику сеньору Коломбо. «Дядя тоже может подумать, что мы их украли. И вообще, свои деньги никому нельзя доверять». «Тогда пусть себе лежат под матрацем», — решил Анжела. «А вас не протухнут». Он сам рассмеялся собственной шутке. «Дальше видно будет». За разговорами они не заметили, как из безлюдного центра, обитатели которого проводили жаркий август за городом, попадали на бедные окраины, где из темных переулков тянуло гнилью и сыростью. На порогах грязных жилищ лежали худые, измученные жарой собаки, из окон слышались крики и детский плач. Когда им встречался продавец мороженого, они только облизывались. Не могли же они себе позволить выбросить на ветер несколько чентезимо. Гуляя по улице Сан-Дамиано, они остановились на мосту, провожая глазами огромную баржу с рулонами типографской бумаги. «Я хотел бы иметь столько денег», — задумчиво сказал Джованни, «чтобы хватило на такую баржу и на всю эту бумагу. Тогда я смог бы выпускать свою газету». «А я», — сказал Анжела, — «хотел бы найти хорошую работу в банке, например. Сиди себе целый день и деньги считай, чем плохо. И тебе за это каждый месяц жалование платят». Так в мечтах они уносились в счастливые дали, но жизнь время от времени возвращала их на землю к суровой действительности. В один из последних дней каникул, воспользовавшись, как всегда, обеденным перерывом, Джованни запихивал под рубашку очередную порцию бракованной материи, как вдруг кто-то вцепился ему в ухо. Сжавшись от страха и резкой боли, он повернул голову и обомлел. Перед ним стояла тетя Мария. «Попался, жулик!» — прошипела она со злостью. «Ты за это ответишь!» И, не выпуская из цепких пальцев ухо племянника, она потащила его в магазин, прихватив и то, что вытащила у него из-за пазухи. От страха Джованни намочил в штаны. За ним по лестнице тянулась мокрая дорожка. «Вот, полюбуйся!» — крикнула она мужу. «Он нас обворовывает!» — и швырнула на прилавок вещественные доказательства. Тетю Марию ждали лишь через несколько дней, но она приехала раньше срока и, оставив домочадцев у экипажа, пошла искать мужа, чтобы получить ключи от квартиры. Так она натолкнула.